Глава 4. Звучит по-идиотски, но физиком я не стал в два этапа. Первый начался с того, что полетела в тартарары программа, начертанная для меня Приамом. Чуть было не отстучал предначертанное, во всяком случае, будущее захоронение моих останков у Кремлевской стены описывалось с такой литургической мощью, что становилось ясно. Ему очень хочется не только дожить до этого далекого дня, но и активно участвовать в траурной церемонии. А уж о вручении мне Нобелевки и говорить нечего. После каждой моей победы на Олимпиаде абзац из будущей литературной речи Игоря Меркушева, посвященный первому учителю физики, наверняка становился в голове Приама все более одическим. Но начаться должно было по его замыслу с поступления в физхим, а от этого я отбрыкивался. Слов нет, физиков там выпекают добротно. Но где мужали титаны, где можно было дышать тем воздухом, что кружил гениальные головы Иоффе, Капицы, Курчатова, Семенова, Зельдовича, Тамма? Только в ленинградском физтехе, расположенном на улице Политехнической, стало быть, учиться надо в ленинградском политехе, чтобы потом просто перейти улицу. А физхим слишком молодая пекарня, нет еще в ней рецептов для замеса настоящего теста, нет тех дрожжей, на которых одаренность восходит талантом, а талант – гениальностью. Примерно так я говорил Приаму на выпускном, может быть, не так пышно, но уж точно не менее пылко. Однако была еще одна причина, возникшая в августе 63-го, Господи, уже 44 года тому, по которой мне хотелось учиться именно в Питере, ее я Приаму не назвал, а называлась причина красиво «Нина Трифель». Тем летом я почти месяц жил в Ленинграде у тетушки. Поездка была мною заработана. Весь год натаскивал двух восьмиклассников, родители коих из экономии наняли репетитором не учителя, не студента даже, но всего лишь отличника классом постарше. Тетушкина разделенная перегородкой комната располагалась на улице Воинова, бывшая и теперешняя Шпалерная, в доме номер 6 почти у Литейного проспекта и Литейного моста. Точный адрес для дальнейшего немаловажен. Вторым домом стал Эрмитаж, третьим – Русский музей, а еще и пригороды. Но подступала осень, и однажды утром я разлегся на верхней полке плацкартного вагона в скором, проходящем через близкую к Недогонежу станцию «Зайки» с намерением спускаться разве что в туалет. Полдюжины пирожков с капустой и две бутылки лимонада вполне могли обеспечить максимальный приток крови к загудевшим напоследок ногам и минимальный к опустевшей от недосыпа голове. Постельное белье не взял, не на что было. Матрас не раскинул из брезгливости. Вместо подушки сгодился толстый ленинградский телефонный справочник. Намертво уснул в полупустом еще вагоне, а проснулся, когда солнце вовсю било в запыленное окно. Но разбудило меня не оно, а внимательный взгляд с нижней полки напротив. «О, рыцарь!» — перефразируя Пушкина. «То была причина!» Никогда не встречал очевидную телесность, распределенную так соразмерно. Не фигурка, ничего миниатюрного, но и не фигура, никакой корреляции с фырчащим «Ф» и угрюмым «Гур», не скажешь же фигуры про скульптуры Кановы. Та самая мандельштамовская недосказанность, когда совершенство всего лишь покров тайны, а лицо ее... Нет, сначала о другом. Лет с 13 в моих пылких снах перебывали все соседки, учительницы, тетенька отоларинголог, так и не откинувшая блестящее зеркальце полумаску, и даже мать. Привет вам, Генос и Зигмунд. Они принимали самые призывные, как мне представлялось, позы, шептали самые откровенные, как мне казалось, непотребства, но дальше дело не шло. Я извергался, и извержения были трусливым бегством от неизвестного и страшного, а потом. Но все прошлые и будущие такие сны сразу и навсегда аннигилировали при виде этого лица, как антиматерия аннигилирует при столкновении с материей нашего мира. Я не стану описывать черты, скажу лишь, что пикантной женственности Татьяны Лавровой в ней было вдосталь, в избытке через край. В проходе и на других нижних полках стояли и сидели шестеро парней, мужчин, мужиков северо-западного, центрально-черноземного и закавказского обликов. И, похоже, это было на кольцо разномастных котов вокруг неприступной кошечки, высокомерно изучающие небо, в данном случае проснувшегося меня. «Вам не жестко?» «Нет. Хоть не плачу и не пою, но соответствую зеленому вагону. Значит, я, отдав рубль за постель, оказалась в желтом или синем? Значит, вроде бы отрезал, но ликуя, потому что состоялся, спасибо блоку, обмен паролем и отзывом. Котам это было невдомек. Посыпались шуточки, что такому скелету положено лежать на жестком. Утомительно однообразные они отличались только фонетически, но кошечка осталась равнодушной к мартовским завываниям, прикидывались ли они скобарским рассыпчатым говорком, черноземной куражливостью или покровительственной кавказской гортанностью. Ее глаза, внимательные щелочки, все еще изучали меня, потом удовлетворенно округлились, и неведомой Катюше последовал приказ поменяться полками, потому что хочется спать, а эти, такие бодрые, уснуть не дадут. Обнаружилось, что Катюшка и вправду существует. Вот она лежит на верхней полке, напротив, вжавшись в стенку, так, чтобы и краешек напряженного мужского интереса случайно бы ее не задел. Однако ж безропотно поменялась и в дальнейшем была так тиха, что даже крутые яйца очищала беззвучно. В общем, подружка Катюшка оказалась всего лишь фрейлиной, пребывающей под рукой, но не путавшейся под ногами. Посему из дальнейшего исчезает, равно, впрочем, как и коты. Мы проспали лицом друг к другу весь день, иногда одновременно открывали глаза, убеждаясь, что никто никуда не делся, иногда гуськом шествовали в туалет, один раз залпом выдули по бутылке припасенного мною лимонада. А когда стало сумеречно, зашептались. «Ты зачем книгу под голову положил? Запоминаешь?» «Мне не нужно ничего запоминать. Достаточно 2 минуты посмотреть на страницу и намертво». «Врешь. Проверь». Она полистала справочник, выбрала одну из страничек на «Т» и подержала 2-3 минуты перед моими глазами. А мне хватило одной. Остальное время я любовался ее ногтями. На правой руке, расположенные вверх от лунок до аккуратно закругленных краев, они были как лица, радушные и радостные. На левой же, расположенные вниз, как лица, встревоженные и угрюмые. Тральщикова. Л.Г. Каляева, 37, квартира 9, телефон Д-51-08-32. Трещевский, Ю.П., Большой проспект Петроградской стороны, 63, квартира 51, телефон К-52-97-18. Трифель, Н.А. Воинова, 42, квартира 4, телефон, ох, черт, не запомнил. Не придуривайся, запомнил. Можно я буду звонить? А если скажу «нельзя», не позвонишь? Позвоню. Тогда нельзя. А как догадался, что это я? Не Тральщикова же ты в самом деле. Н, это Нина? Надя. Ни за что не поверю. Ты Нина. Только не пришибленная, как в маскараде. А сдвинутая, как в чайке? Нет, просто Нина. Вдруг испугался, потому что не смог припомнить, есть ли счастливые Нины в русской литературе. Неужели судьба княжны Чевчавадзе наложила на это имя заклятие? А ты кто? Игорь Гошка Меркушев, прозвище Гомер. Гомер? Ну все, не как у людей. А сколько тебе лет, классик? Я не мог сказать 16. В следующем июле будет 17. Совсем с ума сошла, с юнцом связалась. А мне в этом декабре 20. Сама ты юница. Я вместил в себя почти все знания человеческие. Значит, старше тебя на 192 года. В 1751 начала издаваться энциклопедия Д'Аламбера и Дидро. Ты не Д'Аламбер и Дидро, а Враль и Хвастун. Враль? Чего только не нашептывал ей весь вечер и всю ночь. стихи, отрывки из Стендаля, Куприна, Джека Лондона, Ремарка, Селлинджера. Объяснял, что вся ценность общей теории относительности в идеях Фридмана о расширении Вселенной, которые самонадеянный Альберт нифига не понял. Заодно растолковал квантовую механику, так и не постигнутую все тем же охаиваемым лохматым корифеем. Губы онемели, но каждое слово пробивалось сквозь стук и лязг колес, сквозь скрипы сочленений дряхлеющего вагона, сквозь храпы, посвисты опившихся и объевшихся соседей по полкам. Я шептал, глядя в глаза, светившиеся особенно ярко, когда поезд пробивал себе путь в кромешной тьме. Почти рассвело, когда она зевнула и потянулась. «Давай поспим немного. Мне выходить через 40 минут. Зачем? Я живу в Недогоне же, а станция Зайки в 3 часах езды на электричке». «Ничего себе! Мало того, что Гомер, так еще и выпрыгивает на станции Зайки». Завозилась. «Ты что делаешь? Еще ножницы, отвернись». Поезд стоял 2 минуты, но она успела выйти со мной на перрон, отдать помятый конверт и поцеловать в немевшие от шепота и счастья и ужаса губы. И уехала. В зале ожидания на прокрустовой станционной скамье прочитал на конверте: «Зачем-то не догонишь. Почему ты не Воинова? 42, квартира 4. Гениальному хвостуну Гомеру». Внутри была косо отрезанная маникюрными ножницами прядь волос, пахнущих пивом, которое в те времена использовалось для стойкости начеса. Мы часто шептались сквозь трески и шумы межгорода. Она о новостях 4-го курса филфака, я о погоде, она о спектаклях и концертах, я опять о погоде. В соседних звуконепроницаемых по замыслу кабинках орали, взывали к телефонисткам. Мы же блаженно друг друга слышали, словно нам с готовностью отдавали какой-нибудь заброшенный канал спецсвязи. Почему всегда шепотом? Наверное, так бежали от ощущения, что ахеен слишком много. Так прятались от чеканного вещания дикторов, неестественного энтузиазма передовиков и невыразительного мата приотставших. Так скрывались в нашем канале спецсвязи, в котором громкие голоса вдруг довоскресили бы неприязненно сухие вопросы генералиссимуса и заученно бодрые ответы маршала. Почему я только о погоде? А что из моих жеребячих впечатлений могло бы сравниться с оркестром Ленинградской филармонии, с лекциями крупнейших ученых на 4-м курсе филфака, уроки Приама, попытки прочувствовать уравнение Шрёдингера? Зато в описаниях погоды высоты достигались нешуточные. Не хлещущий дождь, но дождь, протыкающий одежду и кожу. Горжусь этой придумкой до сих пор. Столичные умники наверняка назовут ее претенциозной и провинциальной. Так пусть идут подальше, туда, куда мы с Ниной Трифель, затаившись в канале спецсвязи, посылали остальной мир. А на настойчивое «почему бы тебе не учиться в Питере» я шептал, что из Москвы до нее будет в целых 2 раза ближе, чем из насквозь проколотого дождями Недогонежа. Кто может с точностью до минуты и метра определить точку слома своей судьбы? Я могу. 7 июля 1964 года, 19:35, Ленинград, улица Воинова, 6, тротуар перед подъездом. Завтра вступительный экзамен по физике. Разумеется, знаю и умею все, но как провести 2-3 часа перед спокойным крепким сном? Можно пойти направо и прошвырнуться по летнему саду, а можно налево, чтобы забежать к Нине Трифель. Буду учиться в Питере, ничего тебе не говорил, готовил сюрприз. Лучше, конечно, забежать завтра, чтобы добавить к «вот и я» 1-ю пятерку, но в таком довеске есть что-то от рекомендательного письма к сиятельной столичной особе. Интересно, что когда она спросила, кто там, я замешкался. Гошка в торжественном петербургском парадном, пусть даже по-ленинградски обшарпанном, прозвучало бы как собачья кличка, Гомер — как явление духа на спиритический сеанс, поэтому прокричал: «Ты задумывалась, почему белая ночь называется белой, а не светлой?» распахнула дверь, потащила по коммунальному коридору. «Малолетка, дурак, фанфарон, но гений». На гении втолкнула в комнату. За обеденным столом громоздился субъект, солидный и устоявшийся, как курс классической физики, соперник, если еще не счастливый, то рассчитывающий таковым стать, судя по роскошному букету слева и початой бутылке мукузани справа. Услышав, что меня поименовали гением, едва ли не зарычал, как датский дог, вдруг обнаруживший, что на принадлежащую ему по праву породы царственную кличку Рекс откликнулась замухрыжная дворняга. «Ступайте, Дмитрий», — скомандовала Нина, рассеянно ему улыбнувшись. «Ко мне Гомер приехал». «А Софокл почему задержался? Неужели отстал от поезда, заодно с Эврипидом?» И засверкал неоднозначностью, как курс квантовой механики. Но Нина отреагировала на эти кунштюки еще решительнее, чем на годичной давности завывания котов, просто стала расстегивать на мне рубашку. «Сначала в душ, потом кормлю». Вовремя объявился. «Дмитрий Елизарович пришел предложение мне делать, взяла бы и согласилась, раз ты 2 недели не звонил. Чемодан в камере хранения оставил, лапоть недогонежский. Ладно, встанем пораньше, привезешь. Наверное, огромный, как сундук, и веревками перевязан. Молодец, что будешь в Питере учиться». «Душ недавно, завтра экзамен, сыт, у тетки поселился. Душ недавно», — бормотал я, проворачиваясь, как торчком поставленная оглобля под ее руками, выдергивающими рубашку из туго схваченных ремнем брюк. А проворачиваясь, видел, что не ставший счастливым соперник удаляется, великодушно оставив бутылку, надменный, как все тот же док, посчитавший унизительным рвать и грызть помоечника, наверняка грязного, несмотря на недавно принятый душ. «У какой такой тетки? Может, общежитие еще запросишь, чтобы я к тебе в комнату на 6 человек бегала? Точно сыт? Поступаешь к нам в универ? В политех? В политех?» — переспросила она, расстегивая блузку. «О, Господи! Дмитрий Елизарович, вернитесь!» Док, по-видимому, пересек довольно длинный коридор одним прыжком, застыл на пороге комнаты, восхищенной половиной морды, оценивая то, что открылось за ее расстегнутой блузкой, а брезгливый вид в распахе моей рубашки. «Гомер поступает к вам в политехнический, он гений, я точно знаю. Вы ведь завтра принимаете». «Принимаю», — протянул Елизарович плотоядно. «Более того, именно завтра замещаю председателя предметной комиссии». «Отлично», — одобрила Нина, делая вид, что пытается запахнуть блузку. «Значит, легко будет проконтролировать. Его фамилия Меркушев». «Меркушев, запомнили?» Елизарович, решив стать деликатным, отвернулся и протянул еще плотояднее. «Конечно, не беспокойтесь», — и исчез. «Проконтролирует», — пообещала она. «Гомер, какой же ты тощий и неухоженный. Ничего, у меня быстро станешь гарным, справным и клевым. В последний раз спрашиваю, есть будешь? Нет? Тогда пойдем». Мы оказались в постели, и тут я потерял сознание, вернее, утерял способность к познанию. Кажется, она сказала «не бойся». Кажется, я проводил кончиками пальцев по ее телу, и возникала сверхпроводимость, и ощущения унеслись вперед на 40 с лишним лет, в которые все иные мои женщины неизменно облекались в кожу Нины Трифель. Кажется, она обнимала меня с той верой в обретенное, с какой обнимают настоящих мужчин, и моя грудная клетка расширялась навстречу этой вере и потрескивала от стремления расшириться поскорее. И было ясно, 2-3 года с Ниной Трифель, и торс мой станет треугольным, руки сокрушающими, а веселые мышцы вольготно заживут на них упругими подвижными шарами.